«Вы ее извините», — сказала хозяйка, — «ей не здоровится». К Тимофею подошла бесстрашная Аина. «Я подруга Даши, Аина. Вы, правда, из одной деревни? Вот интересно. Не обижайтесь на нее, она долго болела и еще не совсем поправилась. Она такая славная. Правда, что вы большевик?» «Она вам сказала». «Сам генерал говорил», — шепотом ответила Аина. «А Дарюшка говорила, что в Белой Елане был один ссыльный большевик, но не сказала, кто». Тимофей ничего не ответил. «Сегодня вы разговаривали в гарнизоне с Арзуром Пало?» — спросила Боровикова Аина. «Да, что?» «Он просит вас остаться после ужина, и я прошу. Он ведь русский, и фамилия у него Грива. Арсентий Грива. В Мексике он был профессором университета, а в 905-м он был в Москве. Он говорил: не сердитесь на Дашу, и с той же поспешностью упорхнула на другую сторону стола. Прапорщик Акулов поднял рюмку. «Пью за тех, кто не уронил в грязь знамя революции». «Господи, помилуй, опять революция!» — таращился на прапорщиков Михаил Михайлович, повеселевший от четырех рюмок коньяку. «Они про него забыли, господа, эти свиньи, он им напомнит. Что бы такое сказать, чтобы отрезвить горячие головы зеленых прапорщиков? Ах, да! Шурин, полковник, упомянул фамилии генерала Лопарева и Боровикова. Вертлявая Аина обмолвилась, что Боровиков из одного села с Дарьей Юсковой из Белой Елани. Из тех Боровиковых он его сейчас подденет, прапорщика». Михаил Михайлович поднялся. «Почтенные, позвольте». Евгения Сергеевна перепугалась. Сейчас что-нибудь бухнет не кстати. «Просим, Михаил Михайлович. Давно ждем». «Приятно, очень рад, очень рад. А? Тут вот Шурин мой упомянул фамилию генерала Лопарева. Не знаком с ним, но фамилию слышал. И Боровикова так же». Помолчал, собираясь с духом. Как назло, мысли рвутся, расплываются. Революция вот. Но как ее понимать, почтенные? Господин мексиканец говорил про обновление, оздоровление общества и про Мексику. Слушал и думал. Скажу, почтенные, одну быль нашего юсковского корня. Евгения Сергеевна схватилась за щеки, чего боялась, то и сбылось. Старик и в самом деле выжил из ума. В давние времена, в светлой памяти царствования Николая I, в Санкт-Петербурге офицеры и некоторые генералы подняли бунт, и тот бунт назвали революцией. К власти рвались безрассудные головы, и кровь лилась, и суд вершился. Михаил Михайлович, взбодрив себя еще одной рюмочкой коньяку, продолжал рассказывать дамам и господам о событиях давно минувших дней, нарочито перевирая их. Один из осужденных на каторгу офицеров Лопарев бежал с этапа и случайно попал в общину раскольников на реке Ишиме. Ту общину из Поморья в Сибирь вел пугачевец Филарет Боровиков, сам себя почитавший за Иисуса Христа. Кто не признавал Филарета Иисусом Христом, тех уничтожали. Жгли огнем, пытали каленым железом, распинали на крестах. Мою матушку Ефимию Авакумовну Филарет подверг такой вот пытки, и сжег бы, если бы ее не спас беглый декабрист Лопарев. Запамятовал, как там было дальше в общине, и помню, мать говорила, что кто-то из сынов Филарета Боровикова зарезал ножом Лопарева. А потом и власти приехали, арестовали разбойников, и самого Филарета в Тоболе утопили. Или в остроге сдох, и запамятовал.